Надуй щеки. Том 6. Глава 1. Мунхёна сощурила глаза и сжала кулаки, глядя на табло. И сегодня побеждает несравненная Та-Джи. Раздался щелчок, и на актрису вылился поток воды, отчего она тут же запрыгала и запищала. В студии включилась запись аплодисментов. Начинающая кей-поп-звезда закрыла лицо руками и огромными глазами смотрела на ведущую. Та фыркала, попискивала и всем своим видом изображала недовольство. «Стоп, снято!» – громко скомандовал режиссер. К Мунхёна тут же подскочил Чан с халатом и полотенцем. Девушка надела халат, вытерла лицо, прошипела. «Ненавижу проигрывать!» «Хёна, ты как?» – подошла к ней Та-Джи. «Все в порядке?» «Да, все нормально!» – кивнула ей актриса. «Рабочий момент. Скажи, откуда ты помнишь дифференциалы?» «Ну, я ведь в прошлом году только школу закончила», — улыбнулась та. «И я была отличницей». «А что ты делаешь в кей-попе?» — удивленно взглянула на нее Мухёна. «Пошла бы в университет. Я выбрала свой путь», — гордо заявила девушка. «Сцена — это мое все». Актриса удивленно осмотрела ее с головы до ног и произнесла. «Когда-то я думала так же, а сейчас что-то изменилось», — спросила начинающая певица. «Все меняются», — вздохнула девушка. «С возрастом все кажется не таким радужным». Тут Мунхёна взглянула по сторонам и удивленно спросила. «Ты с Юми поссорился?» «Что?» «Нет», — смутился Чан. «А куда ее дел тогда?» «Я сегодня ее не видела». «У нее дела», — буркнул Чан. «И при чем тут она?» Чан подошел к столику и взял стаканчик с кофе, который протянул актрисе. Та взяла его и ответила. «При том, что она очень подозрительно на меня пялится. Я уже начала думать, что она ревнует». «Ревнует?» – нахмурился Чан, затем хмыкнул и произнес. «Возможно». «Ладно», – вздохнула Мунхёна. «Кстати, сегодня еще кто-то будет?» «Да, еще две серии. Народ попер на наше шоу», – вздохнул Чан. «Даже заявка на рекламу». «Блин, надеюсь, это не косметика», – протянула Мунхёна. «Скажи, что это не косметика, а это сок. Хотят, чтобы мы на проигравшего выливали их сок?» «Блин», – протянула девушка. «Лучше бы была косметика. Мне теперь нужно будет в душ после каждой серии ходить. Так хоть полотенцами и запасной одеждой обходимся, а тут, в этом и суть. Деньги они дают хорошие, но у нас технический затык. Я предложил Гису подобрать краситель для воды, чтобы выглядело как сок. Просто воду красить, тогда еще можно вывернуться. Эмблема компании сока все равно будет. Сразу проверьте, чтобы краситель на коже не оставался, а то первый же дубль закончится завершением съемочного дня». «Тоже верно», — кивнул Чан и достал блокнот, чтобы записать мысль. Девушка взглянула на блокнот, и, вспомнив про Пака, который тоже частенько записывал на тренировочных свиданиях, спросила: «А где Йонг? Сегодня не было?» «Нет, он приходит, когда свободен и ему просто хочется», — пожал плечами Ан. «А что?» «Да нет, ничего», — махнула девушка рукой. «Я в гримерку. Переоденусь и начну готовиться к следующей серии». «Хорошо», — кивнул Чан, забрав у нее полотенце. Мунхёна прошла в небольшую гримерку, сняла халат и принялась переодеваться. Несмотря на то, что у нее это был не первый день съемок, она все еще с трудом снимала облегающую блузку и недовольно поморщилась. В этот момент на столике завибрировал телефон. Звук она выключила заранее, чтобы не отвлекаться. Взяв его в руки, актриса с удивлением обнаружила, что ей звонит Пак. «Алло», — приняла она вызов. «Привет, не хочешь куда-нибудь сходить?» — послышался голос Йонга в трубке. «Не зачет, кто так на свидание зовет?» — возмутилась актриса, тут же повеселев. Пак молчал секунды три, после чего довольно официально и по-деловому произнес: «Вас беспокоит служба лотереи, хороший вечер. Вы выиграли поход на свидание с Йонгом. У нас есть несколько вариантов специально для вас. У вас есть предпочтение?» «О, уже лучше», — поджала губы актриса. «Я бы даже сказала хорошо. Я предпочла бы что-нибудь максимально простое, но при этом сытное. Удон в уличной забегаловке?» — кивнула девушка, до сих пор прикидывая, сколько парень выложил за их ночную прогулку на катере. «Можно уточнить, во сколько по времени вы хотите покушать удон?» «Ну, я думаю, около 9. В 9 за вами будет направлен Йонг. Спасибо, что выбираете лотерею, хороший вечер». Мунхёна расплылась в улыбке, но тут же спохватилась. «Так, стоп, тебе домашнее задание, 20 вариантов, как познакомиться с девушкой». «20, ну, а как ты хотел, у нас учеба или свидание?» — изобразила девушка обиду в голосе. Мужчина в колпаке и фартуке оглядел опустевшую кухню и громко крикнул: «Сулау, «Ты убрал в холодильник продукты?» «Да, шеф!» — раздался крик из подсобки. «Шеф, у нас осталось мало перца». Мужчина тут же взял с доски листок и черканул на нем запись и повесил обратно. Тут он нахмурился от звука воды и повернулся в сторону раковины, где молодой парнишка, с виду еще школьник, натирал отмытый противень. «Эй, парень, как тебя?» «Сон Чу», — взглянул на него парнишка. «Сон Чу, завязывай, этот противень уже как зеркало». «Менеджер сказал, что все должно блестеть как зеркало», — осторожно ответил парень. «Ты первый день, что ли?» — усмехнулся шеф. «Ну да». Мужчина усмехнулся, снял колпак и достал из кармана пачку сигарет. «Он у нас немного двинутый, перфекционист». «Кто?» «Ну, когда какой-то беспорядок или грязь, его прям корежит. Ножи по полкам, доски для резки в ряд. Говорят, это не болезнь, но вроде как и болезнь. Немного стукнутый, в общем». Парень задумчиво взглянул на противень и выключил воду. «Убери его в духовку. У нас не так много места, чтобы расставить везде посуду», — скомандовал шеф. Когда парень закончил, он кивнул на зал, где уже прибирались. «Иди к менеджеру. Скажи, работу я принял». Парень кивнул, вытер руки и направился в зал. Среди снующих работников, протирающих столы, он подошел к высокому худощавому мужчине и произнес. «Шеф сказал подойти к вам. Сказал, что принял работу». «Хорошо», — кивнул мужчина, внимательно смотря, как убираются работники, а затем повернулся к парню. «Как тебя зовут, напомни?» «Сон Чу», — произнес парень. Мужчина подошел к стойке, достал из кармана купюры и аккуратно разложил на ней деньги. «Купюра к купюре, ровно в ряд. Твоя зарплата за сегодня». Парень покосился на деньги. «Будем считать, что ты справился. В следующий раз получишь полную ставку. Первый день обычно мы не платим деньги, но так как ты успевал справляться, и вопросов у меня не возникло, можешь считать это премией». Парнишка кивнул, а затем аккуратно собрал деньги со стойки в стопку, подровнял, сложил и убрал в карман джинс. «Спасибо, уже поздно, тебя заберут?» «Нет, я недалеко тут живу, пару кварталов», — ответил Сон Чу Вон. «Хорошо, тогда до следующих выходных». Парень кивнул, вернулся на кухню и снял фартук. Повесив его на место, он подхватил куртку и вышел на улицу. Сон Чу Вон отошел от довольно стандартной кафешки, достал деньги и взглянул на небольшую сумму. «Что-то в этом есть», — задумчиво произнес он, смотря на ровные, словно выглаженные деньги. Пройдя до угла, он задумчиво уставился на магазин. В голове мелькнуло взять любимой газировки или мороженого, чтобы поощрить себя за трудную смену. В этот момент из магазина вышел усталый мужчина с пакетом. Пакет позвякивал, а его форма однозначно намекала на бутылки в нем. Сон Чу Вон проводил его задумчивым взглядом. В его памяти всплыли сотни тарелок, соусниц и чашек, что он отмыл. Почему-то вспомнилась кастрюля, которые пришлось отмывать в конце смены. Поощрять себя после смены – плохая затея. Особенно, когда ты взрослый, подумал он про себя, еще раз взглянул на деньги в руках и хмыкнул. Парень достал телефон, разблокировал его и залез в мессенджер. Там, найдя контакт Гису, он открыл с ним переписку и прочитал единственное сообщение. «Личное задание. Специально для тебя. Никаких сложностей или сроков. Никаких условий. Условия ты ставишь сам. Задание. Получить свою первую зарплату». Хмыкнув, парень свернул мессенджер, включил камеру и сфотографировал руку с купюрами. Снова открыв мессенджер, он закинул фотографию своего рабочего места и фото руки с деньгами. Отправив это в Сехигаю, секунд пять простоял с задумчивым видом и добавил: «Необычные ощущения, описать пока не могу». Убрав в карман деньги и телефон, парнишка сунул руки в карманы и с легкой улыбкой, вдыхая прохладный ночной воздух, направился домой. «Неплохая пятница получилась», — хмыкнул он, вышагивая по ночной улице, произнес он. «Походка уверенная, шаг неспешный, легкая улыбка на губах, удовлетворение», — поднял он брови, наконец подобрав слово. «Да, точно, удовлетворение. Давно я не ел мороженое», — произнес парень, откусив вафельный рожок. Чан вместе с Юми прогуливались по торговому центру. Правда, для Юми это было непривычно, гулять по магазинам и при этом ничего не покупать. Возможно, такое даже было впервые. Карточку отец ей так и не разблокировал, а про финансовые трудности ее парня она была в курсе. Но на удивление, ее даже и не тянуло по магазинам. Девушка радовалась тому, что наконец-то они смогли увидеться не по дороге на очередную работу Чана, а где-то отстраненно от всего этого. «Просто походить и погулять». Правда, вот, разговоры о работе нет-нет да проскакивали, а точнее о различных заданиях, которые Чан должен был выполнять. Но Юми прекрасно понимала, что все это делается во благо. «Согласна, я тоже давно так не выбиралась куда-либо», — ответила девушка и мило улыбнулась, посмотрев на парня. «Как у тебя, кстати, дела с остальными кинокритиками?» Нароги же согласился отдать свой голос за нужного актера, да. После того, как он помирился со своей женой, то сам настоял на какой-нибудь ответной услуге. Хотя сперва он не понимал, для чего я ему помог, да и вообще не верил, что подобное возможно не за деньги. А потом, когда услышал мою просьбу, только лишь улыбнулся и сказал, что с радостью поможет. Здорово. А про второго ты что-нибудь узнал дополнительно? Это который деньги просил? Ага, кивнула девушка и облизнула мороженое. С ним оказалось все мутно. В общем, прав был Гису. Смотреть надо глубже. Кисаран не просто так зациклен на деньгах. Я узнал от другого кинокритика, что он заядлый игрок в различные азартные игры. Естественно, на деньги. Да и просил он подобную сумму явно не на новую машину. Вот как, хмыкнула девушка. Не нравится мне подобное. Когда у человека зависимость к чему-то такому, это всегда приводит к плохим последствиям. Наверное, это как раз тот случай, почесав затылок, ответил Чан. Но мне еще предстоит более подробно разузнать о нем. Если он игрок в карты, я догадываюсь, где он может постоянно зависать. А это значит только одно. Что? Уточнила девушка. Он точно попал на деньги и просил их, чтобы вернуть долги. Но сумма-то не маленькая. Полагаю, что там и побольше люди должны. Если он действительно игроман, то там не только все свои деньги проиграть можно, а куда большие. Понимаю, серьезно кивнула Юми. Ты главное сам будь поаккуратнее. Не нравятся мне все эти темные делишки. Сам подобное не люблю, проговорил Чан. Но с криминалом, не по своей воле, скажем так, был знаком с детства. Ну, об этом мы все знаем. У тебя отец решал некоторые дела с такими людьми. Но теперь у тебя другая жизнь. Ага, кивнул Чан и задумался. Другая, не переживай, я не пропаду. Спустя несколько секунд улыбнулся Чан. Да я понимаю, но все равно, если Кисаран действительно задолжал такую огромную сумму денег, возможно, мне проще будет договориться с человеком, кому он должен. Уверен? Конечно же, нет, хохотнул Чан, но я не узнаю, пока не попробую. Поняла, ладно, давай пока отложим все эти разговоры, надув губки, произнесла девушка, а то мне тревожно становится. Согласен, приободрился Чан, в конце-то концов, мы на свидание или как, может быть, в кино сходим, там сейчас, вроде, романтическая комедия во всех кинотеатрах показывается. Хм, а почему бы и нет, улыбнулась Юми и взяла его под руку. Пойдем. Если честно, задумчиво проговорил Чан, я ничего не понял. Понял лишь одно. Твой план, как и обычно, невероятно сложный, заковыристый и на этот раз еще и опасный. За такое и по голове может прилететь. Может, ответил я, сев в зале на диване. Но когда нас подобное останавливало, ну не знаю, пожал плечами Чан. Обычно все как-то попроще. Вроде бы, обычно ты просто не вникаешь в суть дела, улыбнулся я. А если бы знал, то волосы бы на голове дыбом встали. Ну здорово, теперь буду опасаться, только не знаю, чего именно. Правильно говорят, меньше знаешь, крепче спишь, проговорил я. А в нашем случае это что значит? Что? Покосился на меня Чан, понимая, что ничего хорошего это не сулит. Раз уж я так поставил вопрос, что у нас будет бессонница? Кто бы сомневался, вздохнул парень. Так и что, ты действительно собираешься не просто, блин, надавить на министра образования, но и сделать это через кого-то сверху, а это вообще нормально? Ну, блин, не слишком ли ты загнул? Не, я понимаю, ты вопросы кардинально решаешь, но это, нормально все, улыбнулся я. Я уже почти все продумал. Осталось только найти способ выудить необходимую информацию, чтобы я мог понять, где и когда мне действовать. Вот тут-то и возникают первые сложности. Как это сделать? Чан поджал губы и посмотрел на меня, ожидая ответа. Надо думать. У меня были, конечно, некоторые варианты, но я их очень быстро отмел, осознав, что в таком случае получится пустая трата времени. Какие, например? Спросил Чан. Да нет смысла даже думать об этом. Ну, мне просто интересно. Хочу хотя бы просто понять ход твоих мыслей, чтоб прикинуть направление. Ну, напрямую у какой-нибудь секретарши точно не получится узнать. Потому что если данной информации нет в открытом доступе, значит и секретаршам ее рассказывать никто не станет. Поэтому я сначала подумал, выкрасть телефон приближенного человека, например, водителя. Устройство можно подменить, отдать его хакерам на взлом, после этого вернуть человеку и проследить. Но тут есть очень много нюансов и минусов. «Фига себе ты заморочился», – пробубнил Чан, задрав брови. «Есть такое. Но мало того, что этот вариант трудно реализуем, так еще и нет никакой гарантии, что все это даст необходимый результат. А потратить столько времени впустую я не могу. Водитель может просто не знать, куда поедет. И, ты что-то решил? Я же знаю, что у тебя 100% есть запасной вариант», — улыбнувшись, произнес Чан. «Даже два. Ну, протянул я, глядя на улыбающегося друга. Есть, конечно, одна идейка, но она мне изначально не понравилась. Что за идея? Проблема ведь в том, что мне необходимо поймать министра образования вместе с премьер-министром в одном помещении, чтобы все прошло максимально гладко. А данную информацию мне мало кто может предоставить. Либо очень близкий человек к тому же министру, либо человек с очень специфичной деятельностью». «ХММ», — задумался Чан. «Я так полагаю, что у тебя есть такой человек на примете». «Есть. И кто это? Первый или второй вариант, Чан?» — произнес я, и, улыбнувшись, уставился на друга. «Ты хочешь совсем отказаться от сна?» «Понял», — тут же ответил он и поднялся со своего места. «Тогда я лучше пойду к себе в комнату, пожалуй». «Ага», — усмехнувшись, кивнул я. Дождавшись, когда Чан поднимется наверх, я встал и направился на кухню, после чего еле слышно проговорил: «Эх, придется съездить в гости к Минсу, заодно узнаю, как она поживает на новом месте». Глава 2. Я направился в свою комнату и решил немного поработать. Несмотря на все мои дела, которые приходится разгребать, на всю загрузку со школой, никто не отменял того, что мне необходимо продолжать писать новые главы. Сейчас уже, конечно, никакой клуб не мог меня шантажировать или просто заставлять посещать его, как это было раньше. Однако точно так же и я не мог себе позволить бросить данную работу на середине пути. Слишком уж много читателей и поклонников появилось у данной истории, да и прибыль шла от всего этого в совокупности достаточно хорошая. Посидев за компьютером минут 40 и так ничего толком и не написав, я откинулся на спинку кресла и посмотрел на потолок. «Что-то как-то не идет», — пробормотал я. На протяжении всего времени я машинально смотрел в окно противоположного дома, просто уже по привычке, но там ничего не происходило, а свет был выключен абсолютно везде. Точно, я же собирался позвонить Минсу. Надо бы заранее с ней договориться о встрече, чтобы убедиться, что ее мама окажется дома. Ведь моя основная цель в данном визите – получить ответную услугу от метелки. Взяв телефон в руки, я принялся искать нужный контакт. Спустя несколько секунд я уже набрал на вызов и почему-то смотрел на экран телефона немного отстраненно. «Алло», — раздался приглушенный голос Минсу. «Гису». «Да, привет», — спохватился я и быстро ответил. «Привет, Минсу. Как дела? Как на новом месте поживаешь?» «Да все хорошо в принципе. Есть мелкие неурядицы, но без них, думаю, никак. Непривычно, правда. А ты как, соскучился что ли?» В конце она усмехнулась, и я даже представил ее лицо с прищуром и ухмылкой. «Естественно, конечно, соскучился», — ответил я. «Поэтому и звоню. Рада слышать. Ты же не врешь, Гису?» «Ведь так, не вру, конечно», — посмеялся я. «И в доказательство даже хочу сказать, что собираюсь приехать к тебе в гости. На днях, завтра-послезавтра. Ну, плюс-минус». В этот момент в нашем разговоре возникло молчание, отчего образовалась неловкая тишина. На протяжении нескольких секунд моя подруга просто молчала, по всей видимости, пытаясь понять, шучу я или нет. «Минсу, ты там как, живая? Ты серьезно? Я думала, ты шутишь. А ты против что ли?» — усмехнулся я. «Нет, конечно, не против. Просто неожиданно даже. А вообще-то, если честно, то я сама собиралась тебе звонить, но по другому поводу. Вот сейчас интересно стало. Слушай, Гису, ты не мог бы мне помочь с одним достаточно деликатным вопросом? Ну, давай уже к делу», — надавил я, понимая, что она так долго может вокруг да около ходить. «В общем, после того, как у нас в доме случился этот погром, мы же с мамой очень быстро уехали, буквально в тот же вечер, вот, и я как бы не успела ничего с собой забрать. Так-а, и, — уточнил я, — в общем, мама мне тут заикнулась, что завтра вечером ее знакомый на грузовичке приедет забирать наши вещи и некоторую мебель, ну там по мелочи, но ты же понимаешь, к чему я клоню», понизив голос до шепота, произнесла девушка. «Допустим, ты имеешь в виду, что он может заметить твои штучки мазохистские, не мазохистские, а...» Минсу в этот момент замолчала и задумалась, а спустя несколько секунд продолжила говорить. «Ладно, сейчас это не важно, но ты все верно сказал. Я переживаю, что знакомый моей мамы может все это увидеть и ей рассказать. Ох, даже боюсь представить, что тогда будет. Да уж, подумал я про себя, я и сам представить не могу, что метелка тогда может сделать. Убьет тебя, или похвалит? Хороший вопрос, и лучше бы не знать на него ответа, а то скажет еще, что это я ее дочку того совратил». От подобных мыслей я аж поперхнулся и начал кашлять. «Ты там чего?» – подавился, обеспокоенно произнесла девушка. «Да не, все нормально», – прокашлившись, ответил я. «В общем, что именно нужно сделать с твоими игрушками? Надо спрятать», – тут же произнесла Минсу. «Причем желательно сделать это сегодня ночью, потому что я не думаю, что ты захочешь утром этим заниматься, когда светло, а времени больше нет, хм, и, куда прятать-то?» «Ну это», слегка помедлила она, «к себе куда-нибудь». «Чего?» — спросил я и замер, буквально замер. «Как это к себе?» «Ну вот так, а куда еще?» «Гиесу, выручай, мне больше некого попросить, а сама я не смогла, хотела приехать и заняться этим, но мама, блин, сейчас не работает какое-то время, сказала, что взяла мини-отпуск для переезда, и постоянно нагружает меня какими-то делами, то одно, то другое, понимаешь, Гиесу, ну, пожалуйста, помоги». «Да я не против помочь, и даже ночью готов поработать, перетащить все эти штуки, но не к себе же домой, блин, ты же знаешь, что у меня как бы тоже мама дома находится, что она подумает, так у тебя же гараж есть», — громко произнесла она, почти выкрикнув это, словно ее только что осенило. «И что, он и не такое видел?» — неоднозначно проговорила она, снова понизив голос. «Ну, ты же понимаешь, о чем я. Когда мы с тобой там занялись быстренько своими делами, это одно. А вот держать там огромную кучу всяких мазохистских штук, это уже совсем другое. Вдруг кто-то зайдет, там всего-то ничего, не преувеличивай. Да у тебя там целая станина была. Я вообще не понимаю, как ты это в квартире держала. Буквально 2 дня, и я что-нибудь придумаю, обещаю», — взмолилась девушка. «Спрячешь это все в каком-нибудь темном уголке, и накрой чем-нибудь на всякий случай». «Мда уж», — выдохнул я и замолчал. «Ладно, помогу. Как сделаю, в гости заеду. Скинь адрес, что ли, и это». «Что?» — обрадовалась Минсу. «У тебя мама дома получается? Ты сказала, что она отпуск от работы взяла». «Ну да, но ты не переживай, она же тебя знает. Поболтайте немного, а потом я скажу, что мы уроки пойдем делать. В общем, найдем время для наших утех». «Утех, блин», — пробормотал я. «Ладно, до связи тогда. Как сделаю все, отпишусь тебе. Спасибо огромное. Ты выручаешь, Гису». Чан скрестил пальцы рук перед собой и сильно сжал их, словно молился. Он сделал глубокий вдох и выдох. Глянув на металлическую дверь, которая являлась черным входом в казино, его сердцебиение участилось. И оно неудивительно, что парень мандражировал. Не каждый день он приходил на беседу к главе бандитов, причем настолько влиятельному. После небольших усилий он узнал, что Кисаран действительно игроман и должен огромную сумму денег. А должен он все это тому, кто держит в городе казино и сходный бизнес в этой сфере – зубочистке. Конечно, Чан уже был в курсе, что Гису каким-то образом знаком с ним и имел какие-то дела. Он даже кое-что знал о его дочке. И парень надеялся, что если вдруг что-то пойдет не так в этом опасном разговоре, то он сможет прикрыться именем Гису. Однако от этого ему становилось ничуть не легче. Его ладони вспотели, а в горле пересохло. Постояв еще пару секунд, парень стиснул зубы, а потом уверенным шагом направился вперед. На входе его тут же остановили и досмотрели, после чего один из мужиков бандитской внешности принялся его сопровождать вглубь казино. Через несколько минут он уже находился напротив помещения, куда сопровождающий зашел для уточнения. «Проходи», — кивнул мужик, когда вышел. Он еще раз осмотрел парня с ног до головы, а потом отправился по своим делам, оставив его одного. Чан глубоко вздохнул, успокаивая себя, а потом сделал шаг вперед. «Здравствуйте», — произнес он и слегка поклонился. Парень собирался продолжить говорить, но зубочистка его перебил. «Ты от Гису?» — неожиданно произнес он, отчего Чан растерялся и остался стоять с раскрытым ртом. «Не совсем», — спустя несколько секунд ответил парень. «Я с ним работаю, но в данном случае пришел сам», — честно признался он. «Хм, понял. Че надо?» Тут же приступил к делу глава бандитов. «Я пришел к вам с деловым предложением. Ну-ка», — достав колоду карт и прокрутив ее в руке, произнес зубочистка, после чего уставился на парня. «Давай, я слушаю. Если говорить коротко, то мы сейчас снимаем фильм. Точнее, пока только готовимся к съемкам, но проект очень амбициозный. Хм, порнуху что ли?» «Нет», — тут же ответил Чан. «Сериал будем делать качественно, чтобы людям точно зашло. То есть серьезное кино снимаете. Допустим, от меня-то ты что хочешь? Хотел предложить вам услугу. То есть не желаете ли вы стать менеджером, а я смогу организовать для вашего будущего актера место в сериале? Повторюсь, что это очень перспективный проект, и таким образом вы сделаете огромный вклад в будущее. Когда ваш актер станет благодаря нашему сериалу популярен, то...» «Погоди», — перебил его зубочистка. «Стелишь ты, конечно, гладко. Язык подвешен. Сразу чувствуется школа ГИСУ. Только для чего ты мне все это говоришь? Ну, мне потребуется от вас ответная услуга», — Чан начал говорить робко, но под конец предложения поднял глаза и уверенно посмотрел прямо на бандита. «Хм, вот значит как, просто ради любопытства уточню, что именно ты хотел от меня», — усмехнулся зубочистка и достал из колоды короля. «Вы знаете человека по имени Ки Саран? Он является кинокритиком, и, насколько мне известно, частенько бывает в ваших заведениях». «Хах, ну да, слышал, вроде», — ответил бандит. «Он должен вам немаленькую сумму денег». «Немаленькую — это какую?» — улыбнувшись одними лишь глазами, произнес зубочистка. «Этого я точно не знаю, но могу предположить, что 100 миллионов вон». «Хм, ну да, немаленькая. И что ты хочешь, записать долг на себя?» — не совсем удивленно проговорил Чан. «Я хотел бы, чтобы вы списали ему этот долг в знак ответной услуги». «Хах», — хохотнул зубочистка. «Я бы мог, только вот мне твое предложение совсем не интересно. Но, скажу прямо, о будущем я, конечно, беспокоюсь, но настоящее меня волнует куда больше. Понимаешь, а твои эти выгоды в будущем, как я и сказал, стелишь ты красиво, но я на этом собаку съел. Да простит меня топор». «Чего? Какой топор? Не обращай внимания». «Понял», — кивнул Чан и снова переключился на нужную тему. «Тогда позвольте сделать другое предложение. Ну-ка, удиви. Как насчет процента от продаж?» Чан сделал предложение и нервно сглотнул. Но в данном случае он уже больше боялся не зубочистки, а последствий, когда об этом всем узнает ГИСУ. Но Чан к тому времени придумает, что ему сказать. А вопрос с зубочисткой надо решать здесь и сейчас. Тем более он не собирался давать ему большой процент, скорее стандартный для обычного средней популярности актера. Процент с выручки — ну да, гонорара не будет, но актер, соответственно, и вы как его менеджер получите свой процент после проката. Хм, и что там по твоим прикидкам может получиться? — боюсь загадывать, — признался Чан. — Но продюсером сериала является ГИСУ. Понимаю. Хочешь сказать, он сделает все как надо, и сериал будет иметь успех? — Ну да, я знаю, о чем говорю, так как работа уже ведется, и я вижу его подход. Во многих вопросах я ему помогаю, поэтому данный проект точно не будет спущен на самотек. — Хорошо, — неожиданно ответил зубочистка. Слегка растерялся Чан. — Это значит, что мы с тобой договоримся. Вы спешите долг Ки Сарана, только я хотел бы попросить сделать это так, чтобы он знал, кто ему помог. — Да-да, — отмахнулся бандит. — Только я спешу ему не весь его долг, а только 100 миллионов, о которых ты говорил. — Так-а, — протянул Чан. — А его долг? — Его долг в несколько раз больше. Поверь мне, тебе лучше не знать таких цифр. — Понял, — сглотнул Чан. — Так уж и быть, — продолжил говорить зубочистка. — Просто в знак уважения твоей смелости, ну и также передашь от меня привет ГИСУ, я пойду тебе навстречу и выполню твою просьбу. Спасибо большое. Жду контракт через 2 дня. Столько тебе хватит? — Думаю, да. Поле с гонораром процентом оставь незаполненным пока что. Я посоветуюсь со своим знакомым, и мы обсудим процент отдельно. Но не переживай, в дураках я тебя не оставлю. Для этого у меня есть казино. — Понял, — снова сглотнул парень. Чан попрощался с главой бандитов и, радостный, что все прошло как нельзя лучше, направился на выход. Довольно потирая руки, Он думал о том, что осталось теперь только рассказать обо всем Кисарану и дело в кармане. Второй кинокритик есть, а это уже больше половины. Однако, чтобы все сработало наверняка, с третьим тоже придется решать вопрос. Мунхёна натянула кепку почти до бровей и снова поправила капюшон. Пройдя мимо компании парней и девчонок, она свернула и оказалась у крыльца заведения «Жадный лепрекон». Удивленно осмотрев цветы, висевшие на перилах, и довольно необычную цельнодеревянную дверь, девушка хмыкнула и вошла внутрь. Внутри заведение оказалось довольно просторным, хоть и посадка была плотная. Девушка огляделась по сторонам, заметила ждущего Пака, но направилась не к нему, а к бармену за стойкой. «Скажите, где у вас туалет?» – спросила она у мужчины европейской внешности. Тот молча указал на дальнюю дверь. Мунхёна кивнула и направилась в указанном направлении. В туалете она быстро сняла кофту-балахон, кепку и привела себя в порядок, оказавшись в облегающей футболке и джинсах. «Привет!» – поздоровалась она с улыбкой, когда вышла из туалета. «Привет, а как ты?» – хотел было спросить Пак. «Ты так усердно пялился в телефон, что не заметил, как я вошла», – пожала плечами Хёна, а затем, хохотнув, добавила. «Девушка в балахоне и капюшоне. Это была я. А-а, маскировка», – кивнул парень. «Ну, а куда без нее? Я, если честно, думала, что моя популярность пойдет на спад, но это шоу как-то неожиданно стало популярным». «Неожиданно?» – удивленно поднял брови Пак. «Не вижу ничего неожиданного. Это еще почему?» «Ну, сама посуди», – хмыкнул Йонг. «Шоу с соревновательным элементом, раз. В конце шоу либо гость, либо ты окажешься мокрой с ног до головы. Ты всегда в наряде, который подразумевает то, что будет просвечивать. Да, закрыто нижнее белье, никаких пошлостей, но сам факт и бурная фантазия. Ну, все равно этого как-то мало для стопроцентной популярности», задумчиво произнесла Мунхёна. «А теперь сюда добавь эксклюзивный контент. Во-первых, ты красавица, умница и просто очаровательный ведущий, который каждую программу рискует оказаться мокрой. Во-вторых, Пак Вон Шик, принявший участие в программе. За ним помнишь, сколько было бизнесменов, кто не хочет увидеть мокрого, проигравшего Чебаля. А когда набралась аудитория, то и другие звезды потянулись. Если раньше они шли добровольно, то теперь им приходится платить, чтобы попасть на наше шоу». «Угу», — хмыкнула актриса. «Я так и подумала, что такие поп-звездочка доплатила за то, чтобы спеть после шоу. По сути, да, шоу – это не только проект, направленный на то, чтобы тебя не забыли. Это еще и источник дохода», – кивнул Йонг. «Кстати, а почему, пап, тебе, вроде бы, нет 18?» – задумчиво взяла меню девушка. «Или у тебя есть способ обойти это ограничение?» «Нет, просто мне название показалось интересным, а посмотреть, что за заведение, я не догадался», – признался Пак. «Меню тут в основном из пива и закусок, хоть кофе есть. Вот и еще один урок для тебя», – хмыкнул Мунхёна. «Проверяй, куда приглашаешь избранницу. Кстати, а что с домашним заданием?» Пак залез рукой в нагрудный карман и достал листок, который протянул девушке. «Вот, это было действительно странное и достаточно трудное задание», – признался он. «Нет, сам читай», – усмехнулась девушка и поднялась. «Я быстро закажу пиво для себя, тебе кофе и что-нибудь пожевать». Йонг кивнул и дождался, пока девушка вернется от бара, несколько раз перечитав за это время свой список способов познакомиться. «Ну, готов?» – спросила Мунхёна, поставив на стол бокал пива, чашку кофе и тарелку с сырным ассорти на стол. «Ну, в общем, я ведь правильно понял, что нужны фразы для знакомства?» «Ну, да», — кивнула девушка и сделала первый глоток пива, испачкав верхнюю губу пивом. «Значит, первое, что я нашел: привет, вашей маме зять не нужен, пффффф, ты серьезно?» — удивленно подняла брови актриса. «Так, наверное, мои родители знакомились. Ну, тогда, мммм», — тут Пак попытался изобразить растерянный вид. «Простите, но как вы здесь оказались? Куда вы дели дракона?» «Какого дракона?» — смутилась Мунхёна. «Который вас охранял, моя принцесса», — величественно произнес он и приложил руку к груди. Тут же, выйдя из образа рыцаря, он добавил: «За столом показать не получится, но тут я должен встать на одно колено и поцеловать руку». «Ао», — протянула Мунхёна. «Вот это уже совершенно другой уровень. Что еще есть?» «Мммм», — протянул Пак. «Простите, вы так похожи на Мунхёна. Вы случайно не ее сестра-близняшка? Можно с вами сфотографироваться?» Девушка рассмеялась и захлопала в ладоши. «Боже, это так мило. Понимаю, что лезть, но ничего с собой поделать не могу. Почему сразу лезть? Смутился Йонг. Я действительно считаю тебя красивой до неприличия. С кем мне еще сравнивать незнакомую девушку, если не с тобой? Мун Хёна довольно улыбнулась, слегка покраснела и кивнула. Тихо, но так, чтобы парень слышал, произнесла. Подкат засчитан. Что еще есть? Ну, остальные довольно пошлые, но... Жги, скомандовала актриса. Пак прокашлялся, покосился на бумажку и, вздохнув, зачитал. Девушка, ваша юбка так коротка, что я устал завязывать шнурки. Гису вышел в гараж, огляделся и полез в угол, где находились несколько коробок с хламом. Надо хоть перчатки найти, проворчал он, открыв первую коробку. Пару секунд он стоял, молча смотря на содержимое, после чего удивленно произнес. И на кой черт это тут? Из коробки на пол была выброшена клизма, пара рождественских колпаков, банка с вазелином и три толстых кожаных ремня. Минсу осторожно спросил тишину гаража Хигай. Дальше на пол полетела отвертка, старые сломанные плоскогубцы, банка с канифолью и старый паяльник с посеревшей и потрескавшейся деревянной ручкой. Нет, вряд ли. На пол пошли пара пустых пыльных бутылок от вина, бейсбольная перчатка, футбольный мяч и скомканное кимоно. Я что-то уже начинаю терять нить, проворчал он, продолжая рыться. Старая скалка, разбитая рисоварка, немного кирпичной крошки и... Я знал, что они там есть, или был уверен, задумчиво произнес Гису, достав парочку строительных перчаток. Примерив их, он сморщился от мелкого мусора внутри, а затем покосился на вторую коробку. Потом ради интереса загляну, проворчал он, открыл ворота и направился к дому Минсу. Он спокойно прошел через открытую калитку, затем обошел дом, подошел к коврику задней двери и пробормотал себе под нос, нагибаясь. Ничего оригинальнее не придумали. Достав из-под него ключ, парень открыл дверь и спокойно прошел в дом. Поднявшись по лестнице, он открыл дверь в комнату Минсу и включил фонарь, что прихватил с собой. Осмотрев самую обычную комнату, парень почесал голову и задумчиво произнес. «Ну, и где ты спрятала все свои сокровища?» Он подошел к шкафу, открыл его и тут же шарахнулся в сторону, так как на него упала коробка с резиновыми изделиями. Точные копии мужского достоинства буквально завалили его, пару раз стукнув по лбу. «Ну, твою же налево!» – пробормотал он с отвращением. Быстро собрав с десяток разнокалиберных игрушек, парень заглянул в шкаф. Костюмы, копья и даже складная станина для связывания. Минсу, лучше бы так сумочки собирала, блин. Оценив масштаб, который надо спрятать, Гису тяжело вздохнул и принялся вытаскивать все из шкафа. Спустя минут 10 он управился, с задумчивым видом уставившись на станину. «Так, блин», – проворчал он, почесал голову. «В руках я эту бандуру не утащу». Тут он заметил колесики у станины и проворчал. «А на кой черт они нужны, если в сложенном состоянии ее все равно надо таскать на руках?» Еще раз осмотрев кучу, только из которой можно смело было открыть интим-магазин, парень вздохнул. «Я так часа два тут буду корячиться. Причем все легкое, просто туда-сюда бегать задолбаюсь». Прикинув объем, вес и прочие составляющие, Хигай кивнул своим мыслям и пошел по дому в поисках какой-нибудь сумки или, на худой конец, мешка. При этом парень старался обходить все окровавленные места, чтобы не оставлять следов. В итоге, обойдя весь дом, парень не нашел ничего, кроме мусорных прозрачных пакетов. Вернувшись в комнату, он тяжело вздохнул, оторвал пару пакетов и впихнул туда наряды Минсу. Во второй засунул плетки, наручники и хитрые ремни для связывания. «Так, надо постараться меньше бегать», – проворчал он, взял пакеты, а затем попытался взять коробку, придерживая ее обеими руками, в которых уже были пакеты. В этот момент дно коробки с мужем-заменителями раскрылось, и все изделия рассыпались по полу. «Да блин», – выругался Хигай и сплюнул на землю. Недовольно оглядев кучу, Гису тяжело вздохнул, отбросил пакеты и поглядел на станину. «Ну, допустим, начнем с тебя». Мун Хёна недовольно открыла глаза. Девушка поднялась в постели и прислушалась. «Гхайр-хайр-хайр-хайр-хайр-хайр-хайр-хайр-динь-динь». Звук был с улицы и довольно сильный. Причем сам звук был настолько странный, что ассоциировать его с чем-либо девушка не смогла. Она поднялась с кровати, подошла к окну и выглянула на улицу. Поначалу она ничего не заметила в потемках, но тут звук раздался вновь. «Гхайр-хайр-хайр-хайр-хайр-динь-динь». Девушка сместилась чуть в сторону и заметила движение у гаража, где был включен свет, что падал на придомовую территорию. Не поняла, проворчала она и потерла глаза. Поежившись и поплотнее запахнув пижаму, девушка вышла из комнаты и направилась вниз. Спустившись, она подошла к двери, ведущей в гараж, и прислушалась. За дверью слышалась какая-то возня. Там явно кто-то был, но актриса не стала врываться и выяснять, а отступила на кухню. Быстро осмотрев кухню, она схватила сковородку двумя руками и тихо, осторожно подошла снова к двери. В гараже была тишина, и девушка замерла, сделав шаг назад и приготовившись как следует ударить сковородкой. 10 секунд, 20, но ничего не происходило. Девушка уже опустила сковороду, но тут вдалеке послышались шаги. Сердце забилось, руки слегка начали подрагивать, и девушка подошла к двери и медленно повернула ручку. Приоткрыв дверь, она заметила Гису с двумя черными пакетами и плеткой в зубах с длинной ручкой. «Какого черта?» – произнесла она и открыла дверь полностью. Оглядевшись, она удивленно замерла. Посередине гаража стоял огромный стол с длинными откидными полосами для рук и ног. На концах полос висели цепи. На полу стояли коробки и прозрачные пакеты с плетками, наручниками и кожаными ремнями. Девушка повернула голову и уставилась на Хигая, что замер у входа с двумя такими же пакетами. В этот момент один из них порвался, и по бетонному полу покатились разнокалиберные копии мужского достоинства. «Я всегда знала, что ты странный», – осторожно произнесла девушка, глядя на большой черный продолговатый предмет, что докатился до ее ног. Подняв взгляд на парня, она произнесла: «И увлечения у тебя тоже странные». «Послушай», – произнес Гису, вытащив изо рта плетку, – «это не увлечение, это моя работа». «В смысле не работа, а мне это нужно для работы». «В смысле, не для». Тут Хигай умолк, покосился на кучу предметов для БДСМ, вздохнул и устало взглянул на девушку. Глава 3. Чан, пребывая в отличном настроении, договорился с кинокритиком на встречу. Кисаран, который требовал от него деньги за его услугу, еще не знал о том, что парень решил его финансовую проблему, точнее часть проблемы, но все же, сумма была огромная, как раз та самая, которую кинокритик и указал. И поэтому Чан с довольной миной вышагивал к ресторану, где они договорились о встрече. Парень решил не говорить подобную информацию по телефону, поэтому приберег хорошую новость на потом. Оказавшись внутри помещения, Чан насмотрелся по сторонам и довольно быстро нашел взглядом столик, за которым сидел Кисаран. Парень сразу же направился к нему и еще на подходе улыбнулся после того, как их взгляды пересеклись. «Приветствую», — радостно проговорил Чан, — «и приятного аппетита». «Я присяду». Кинокритик ел итальянскую пасту, делал это палочками. Рядом стоял бокал красного вина. Казалось бы, неплохо проводит вечер, но вот лицо мужчины, он сидел с таким видом, словно его заставляют есть через силу, запивая все свежевыжатым лимонным соком. «Присаживайся», — буркнул Кисаран, не отводя взгляда от тарелки. «У меня хорошие новости», — сев за столик, — произнес Чан. «Это касается нашего прошлого разговора. Чашку капучино», — вместе с этим он сделал заказ официантке. «Хаэм», — мужчина хмыкнул и внимательно осмотрел Чана. Казалось, он стал более заинтересованным. «Не вижу сумки», — пробормотал он. «Или ты переводом, такую сумму?» «Нет, тут бы возникли проблемы, но я пошел другим путем». «Не понял?» Кинокритик отложил палочки и снова посмотрел на парня. «Ты сейчас о чем?» «Дело в том, что я решил взять на себя смелость и кое-что разузнать. Не переживайте, сразу уточню, что это останется только между нами. Так вот, дело в том, что я пообщался с зубочисткой, думаю, вы знаете, кто это, и мне удалось договориться с ним. Он согласился снизить ваш долг на 100 миллионов вон, как мы с вами и договаривались». «Чего?» – не моргая произнес Кисаран. «Как мы договаривались? Ну вы же это просили у меня именно такую сумму денег. Наличку я не нашел, но, как и сказал, вам это вычтут из долга, то есть все честно». «Чего?» – вытаращив глаза, чуть приподнялся кинокритик. «Ты», – он начал тяжело дышать и скрипеть зубами. «Тупой идиот, кто тебя просил куда-либо лезть?» «Но я думал». «Что ты думал? Чем тебе там думать-то? Кретина кусок, я что просил деньги? Наличку, если тебе так удобней. А ты что, какой нахрен долг? Но вы разве?» Тут же растерялся Чан. «Придурок», мужчина продолжал бормотать сквозь зубы и при этом принялся собираться. «Ну что за дебил?» Кисаран взял свой портфель для документов, поставил его на стол и начал копошиться в нем. Потом убрал туда телефон, закрыл сумку и быстрым шагом направился на выход, не забывая при этом обзывать парня. М. Чан остался сидеть в растерянности и непонимающим взглядом проводил кинокритика до выхода. Это что сейчас было? В этот момент к нему подошла официантка и поставила на стол чашку кофе. «Ваш капучино», — улыбнулась она, а после, изогнув одну бровь, посмотрела сначала на пустое место напротив парня, где только что сидел кинокритик, а потом на дверь. После недолгого молчания девушка вновь заговорила. «Вы им счет сейчас оплатите, или позже?» «Давайте сейчас», — на выдохе проговорил Чан и облокотился назад. «Хорошо сегодня». «Ага», — ответил Чан Юми. «Люблю такую погоду, когда уже нет летней изнуряющей жары, но еще не холодно». «Согласна», — кивнула девушка, потуже закутавшись в шарф. «Я, кстати, не замерзла, но все равно не отказалась бы посидеть где-нибудь. Может быть, в кофейню зайдем?» «Давай», — улыбнулся Чан и взял свою девушку за руку. Хоть они и встречались уже, можно сказать, официально, но все равно скрывали свои отношения от большинства людей, включая и одноклассников. Поэтому такая простая вещь, как идти за ручку в людном месте или поцелуй хотя бы в щечку, для них являлась роскошью. Но иногда можно, вот как сейчас, даже непривычно, что тебе не надо никуда больше, задумчиво проговорила Юми. «Неужели ты все остальные дела сделал, что можешь себе позволить вот так гулять по парку?» «А вот это очень интересный момент», — почесав затылок, ответил Чан. «Например, вчера я, после того как встретился с Кисараном, собирался отправиться в Хигайрис, чтобы проконтролировать один момент по бизнесу. Вернее, не просто собирался, но и отправился. Однако, как оказалось, Гису уже был там и решил все вопросы». «Хм, это что значит?» — задумчиво произнесла девушка. «Просто ты с таким удивлением говоришь об этом. Гису все-таки тоже должен хоть как-то участвовать в своем собственном бизнесе», — с сарказмом закончила она. «Это все понятно, но он нагружает меня не потому, что ему лень что-то делать. Там в общем, там в другом дело. Но сейчас он сам выполнил какую-то часть работы, словно бы специально пытался разгрузить меня, понимая, что задача с этим актером, которая переросла в проблему кинокритиков, она как бы очень непростая. Он все это видит насквозь и делает, как бы сказать, оптимально. Ну, вообще ничего удивительного. Я уже давно поняла, что мы очень многого о нем не знаем и не замечаем. То, как Хигай действует, только лишь на первый взгляд кажется нам понятным и очевидным. Но у него свои планы и ходы в голове. Это да. Кстати, раз уж зашла речь про Кисарана, продолжил говорить Чан. Я же изначально и хотел с тобой встретиться, чтобы обсудить его. «Да, вообще я почувствовала, что что-то не так, голос у тебя бы какой-то не то чтобы встревоженный, скорее растерянный». «Ага», усмехнулся Чан, «это ты верно подметила, максимальная растерянность. В общем, помнишь, мы с тобой обсуждали его условия в 100 миллионов вон, ну и то, что я потом собирался пойти договариваться к зубочистке по поводу его долга, помню, и что там произошло», взволнованно произнесла Юми. «Проблемы с владельцем казино?» Юми тактично избежала главарь бандитов и даже его прозвища, просто потому что ей самой не нравилось представлять, что Чан пошел в одиночку разговаривать с такими людьми. Это навеивало лишнюю тревогу. Нет, с зубочисткой все прошло лучше некуда. Честно говоря, я даже не ожидал, что он окажется таким сговорчивым и пойдет мне навстречу без каких-либо дополнительных условий. Хм, странно. Обычно такие люди пытаются выжать максимум из любой ситуации. Ну вот, я также подумал. Возможно, повлияло то, что этот человек знал, что я работаю на Гису. А может быть, я чего-то просто не понимаю. Наверное, а и может Гису вообще его заранее предупредил, предположила Юми. Ты же сам сказал, что Хигай словно бы пытался разгрузить тебя, понимая сложность данного задания. Даниее, задумался Чан и почесал затылок. Или Даниее, ну вообще-то это уже не важно. Главное, что ты уже все решил с ним и вернулся целым и невредимым. Но что тогда произошло? А произошло то, что Кисаран, когда услышал, что я договорился, и ему снизили долг на 100 миллионов, кстати говоря, у него долг намного-намного больше. Так вот, когда он услышал об этом, то буквально впал в ярость. Ты бы видела его выражение лица, как только он не обзывал меня. Чего? Удивилась девушка. В смысле, почему он так отреагировал? А вот не знаю. Но ему, по всей видимости, нужна была именно наличка. Представляешь, уплата долга его не устроила и даже разозлила. Блин, Юми задумалась, и поджав губы, посмотрела на Чана. «Есть у меня одно предположение, но я в этом не уверена». «Рассказывай», — не задумываясь проговорил парень. «Мне кажется, что он хотел кинуть всех тех людей, кому должен денег, и сбежать из страны». «Думаешь, ну да, иначе для его ему нужна была именно наличка, а не выплата долга за его счет. Да и плюс ты сказал, что он пришел в ярость, когда услышал об этом. То есть, возможно, он наоборот хотел залечь на дно, после того, как получил бы деньги от какого-то неизвестного никому паренька. А тут ты так не кстати заставил серьезных людей вспомнить его имя. То есть, ага, я понимаю», — проговорил Чан. «Звучит как-то слишком уж, но в целом, логично. То есть, Кисаран реально собрался сбежать, этого мы не можем знать. Но я уверена, есть люди, которые могли бы это проверить. Однако, есть нюанс», — поджав губы, произнес парень. «Мне снова придется идти к зубочистке, либо оставить все как есть», — предложила Юми. Ее голос звучал беспокойно. «Пускай они сами там разбираются. Тебя не обязательно лезть во все это. Ты, конечно, права. Только вот в таком случае я останусь ни с чем. Еще и зубочистки должен буду. Но если я сработаю на упреждение, как это иногда делает Гису, тогда я смогу все выставить так, что зубочистка сам окажется мне должен за оказанную мною услугу». «МММ, а кинокритика после такого не это?» Юми произнесла это шепотом, проведя пальцем по шее. «Могут, но опять же, похоже, придется вмешаться, чтобы его оставили в живых. После такого, мне кажется, такие люди, как зубочистка, смогут найти человека даже за границей. Кисаран сам не понимает, что задумал». «Конечно, если мы правы». «Эх». Юми тяжело вздохнула и серьезно посмотрела на Чана. «Главное, будь осторожнее. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось из-за подобных пустяков». «Не переживай», — Чан улыбнулся и продолжил говорить. «Я не стану делать необдуманных поступков. Я уже не тот, что был раньше. Я договорился с Минсу, что сегодня зайду к ней в гости. И прямо сейчас я уже находился у порога ее дома. Перед тем, как звонить в дверь, чтобы избежать каких-либо неловких ситуаций, я решил на всякий случай предупредить свою подругу и написал ей сообщение, что я уже у ее дома. В итоге я даже не успел позвонить, как дверь неожиданно раскрылась, а на пороге меня ждала Минсу, причем в подозрительном наряде. На ней был накинут халат, из-под которого проглядывались черные свисающие лямки. «Привет», — улыбнулся я. «Так значит, мамы все-таки нет дома?» — догадался я. «Ага», — обрадованно произнесла девушка. «Она ушла в магазин за тортиком, но ее любимая кондитерская находится на другом конце города, а она принципиально берет сладости только там. Лучшее место. В общем, у нас с тобой есть около часа». «Хорошо», — с сомнением ответил я и прошел внутрь, закрыв за собой дверь. Однако в конце все же добавил: «Или, может, все-таки не будем рисковать, на всякий случай. Ну мало ли, вдруг твоя мама придет раньше положенного, нехорошо получится. Хватит тянуть время», — буквально прорычала Минсу и резко распахнула халат. «Погоди-ка, а откуда у тебя? Ты же все вещи оставила в прошлом доме». Осматривая ее черный кожаный костюм, проговорил я и сглотнул. «Не могла же я встретить тебя в чем попало», — приблизившись ко мне, произнесла она. «Я подготовилась». «Да, что еще ты подготовила?» — с настороженностью уточнил я. «Только новые знания», — сверкнув глазами, ответила Минсу. «Я многому научилась и начиталась. Приготовься». «Кхэм, а можно не надо? Господи, откуда она вычитала эти позы? Я понятия не имел. Точно не из моего хентая. Даже у меня там настолько бурной фантазии не было. Одна поза была из разряда, как говорится, делай это упражнение 3 раза в день и спина болеть не будет. В смысле, наоборот, меня там так скрутило, что я почувствовал себя словно каким-то деревянным игрушечным человечком, которого пытались сложить и так, и эдак. По итогу это все превратилось из секс-драки в секс-борьбу. Ну, такое. Хотя чего я ожидал от посещения голодной Минсу? Хорошо хоть, моя форма осталась целой. И стоило мне об этом подумать, как я тут же заметил на себе оторванный карман. «Да твою мать!» «А?» — что-то промычала Минсу, пытаясь отдышаться. «Точно, блин, мама же должна была уже прийти». «Вот именно. Где? Уже 1.5 часа точно прошло, а может и 2. Видишь, как хорошо», — улыбнулась девушка. «Все нам на руку. Значит, так и должно быть. Мама, видимо, где-то задержалась. Надо прибраться поскорее». «Ну да», — я мельком глянул в окно и заметил там машину, которая принадлежала метелке. Ее обычная повседневная тачка. Она стояла на углу дома, и ее легко можно было не заметить. Хм, а разве она стояла там перед домой, когда я только пришел? Вроде бы нет. Тогда получается, что метелка уже давно приехала, но решила не заходить и дождаться меня в машине. Предусмотрительно. Правда, вот, догадывается ли она о том, чем мы с Минсу тут занимались. Буду надеяться, что нет. Ладно, я был рад тебя повидать, но мне, пожалуй, уже пора домой, продолжил говорить я. Серьезно, так быстро, расстроенно произнесла девушка. Может, у нас останешься сегодня ночью? Нет, спасибо. Я и так еле выдержал это, пробормотал я, да и не планировал я оставаться. У меня полно дел еще на сегодня, а завтра на учебу. О том, что мы учимся сейчас самостоятельно, я решил тактично умолчать. Эх, поняла. Ну ладно, вроде бы, грустно проговорила Минсу, но, судя по ее лицу, можно было сказать, что выглядит она довольной. Надеюсь, ты скоро снова навестишь меня. Навестишь ведь? Навещу, навещу, отмахнулся я. Только не стану обещать, когда именно. Ну, хорошо, я буду ждать тебя. Девушка улыбнулась на прощание и помахала мне рукой, закрыв за мной дверь. Я вышел, огляделся по сторонам и направился в сторону машины метелки. Как я и думал, женщина сидела в салоне и недовольно поглядывала на часы. «Наконец-то, 2 часа», — произнесла она, — «это тебе или мне надо?» Она бросила взгляд на мой оторванный карман и слегка сощурила глаза. «Чего так долго? И что с одеждой?» — продолжила она. «Да я вообще-то думал, что вы домой зайдете, и не знал, что вы в машине, а с одеждой нормально все. Это я так, случайно зацепился. Дома поговорить не получится. По крайней мере, откровенно. А я не хочу лишний раз шифроваться. Ну так о чем ты хотел со мной перетереть? У меня есть просьба. Точнее, мне нужна помощь в одном вопросе. В счет ответной услуги. Топор же вам говорил, как я работаю. Деньги меня не интересуют. Да, это я знаю. Что именно ты хотел? Мне нужна информация. Суть в том, что в ближайшее время чем раньше, тем лучше, мне необходимо пересечься с министром образования и премьер-министром одновременно. То есть мне надо знать, когда и где они окажутся вместе, в одно время в одном месте. Эмма для чего? Метелка была профессионалом, но я смог заметить мимолетное замешательство на ее лице. Женщина явно была удивлена подобным запросом. Это уже мои личные дела. От вас мне требуется только информация. Когда и где? Я уверен, вы бы смогли разузнать это. Возможно, уже знаете. Ты прав, я знаю. Скоро состоится неофициальная конференция, где будут решаться различные вопросы. Но просто в знак признательности предупрежу тебя, что на подобные мероприятия просто так не попасть. Тебе, скорее всего, вообще никак не получится попасть. Ведь ты сказал, что собираешься пересечься с ними. И снова это уже мои проблемы. Я сам решу их. Хм, ну, хорошо. Метелка покосилась на меня и достала свой телефон. Женщина набрала какое-то сообщение, и буквально в ту же минуту ей пришел ответ. «Да, все верно. Мои слова подтвердились», — снова заговорила она. «Скоро состоится конференция. Мне вот даже стало интересно, для чего тебе это? Не планируешь ли ты убийство?» — улыбнулся я. «Нет, конечно. Все куда проще. То есть ты не удовлетворишь мое любопытство? Пока что нет. Быть может, когда-нибудь потом». Поняла, понимаю тебя, это правильно с твоей стороны, но опять же предупрежу, ни курьером, ни под видом какого-нибудь сантехника тебе туда не попасть, все эти работы в данный день не проводятся, там все серьезно, охрана на совершенно другом уровне, так что подготовься к проблемам, уж я-то знаю, о чем говорю, понял, спасибо за предупреждение, я улыбнулся, взял вырванный листок из блокнота, где были написаны адрес и время, и попрощавшись с метелкой, вышел из машины. Глава 4. Мама на кухне готовила свинину в имбирном соусе к сегодняшнему ужину, а я сидел рядом и уже в который раз уже наблюдал за этим процессом. Казалось бы, ничего сложного. Нужно отбить нарезанные кусочки мяса до толщины 3-5 мм, залить все соусом и дать постоять минут 30. Вместе с этим можно нашинковать капусту. После этого мама всегда нагревала растительное масло на сковороде и жарила свинину примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. А потом необходимо убавить огонь до минимума и готовить до тех пор, пока соус не карамелизуется. Вот в принципе и все. Действительно несложно. Но у мамы всегда это получалось как-то по-особому. С душой что ли? Слишком вкусно, пальчики оближешь. Как-то раз и я пытался также приготовить себе обед в школу. В принципе получилось. Но ел я без особого энтузиазма. Может быть, тебе все же на обед положить мясо с собой?» — обратилась ко мне мама. «Нет, не надо, не беспокойся, нас там покормит». «Точно, а вдруг вас голодными оставит? Куда вы там собрались?» «В крепость Хвасон?» «Ну да», — ответил я то же самое, что и говорил ей до этого, всего лишь на один день, точнее на сутки. Дело в том, что за разговором дело случайно зашло за то, что завтра ночью я дома ночевать не буду. Мама собиралась устроить большой семейный ужин, но я решил предупредить, что меня на нем не будет, чтобы мама не переживала и не расстраивалась лишний раз, а то вдруг еще опять сорвется. И в этот же момент мне пришлось импровизировать. Куда я могу пропасть на всю ночь? Я решил не говорить про друзей и подруг и в итоге сказал, что у нас на этот день была запланирована школьная экскурсия. Сама экскурсия была якобы по желанию, а я уже сдал на нее деньги. «Переживаю я почему-то», — продолжила говорить мама, поставив вариться рис к гарниру. «Да и странно, эта крепость ведь располагается в Сувоне, а это не так далеко от Сеула. Почему вы с ночевкой едите?» «Точно не знаю», — спокойно пожал я плечами. «Вроде бы там какая-то программа еще будет». «Да ладно, мам, ты нашла из-за чего переживать. Я уже не маленький, да и с голоду не умру, даже если нас там кормить не будут. Но ты же возьмешь с собой онигири, что я приготовила», — обеспокоенно проговорила она. «Возьму, конечно. Куда я денусь?» — улыбнулся я в ответ. «И кофе в термосе тоже прихвачу». «Вот и славно», — облегченно выдохнула мама. «Не зря же я весь вечер у плиты стою». «Ага», — облизнулся я и вместе с этим мой живот заурчал. «А скоро там еда приготовится?» «Скоро-скоро», — усмехнулась мама. «Потерпи немного». После сытного ужина я начал готовиться к завтрашнему дню и заранее принялся собирать вещи в свою сумку. Костюм я аккуратно сложил, чтобы он сильно не помялся, а в отдельный отсек положил контейнер с едой и термос. Дело в том, что послезавтра должна была пройти та самая встреча премьер-министра со многими чиновниками, включая министра образования. И раз уж я начал работать в этом направлении, то отступать не собирался. Я решил прислушаться к метелке и не рисковать, пытаясь пробраться в это помещение в день конференции. Поэтому решил поступить попроще. Я проникну туда заранее и буду ждать.